Глава 24. Бойня на пристани. Следом за первым выстрелом тут же заработал крупнокалиберный пулемет. Краем глаза Мазай увидел, как бойцы банды, отиравшиеся до этого на площади, быстро перехватывают автоматы. Первый выстрел был сигналом. Ничего так выучка у индейцев. Быстро собрались. Эта мысль пронеслась по извилинам уже во время прыжка. Мазай сиганул в сторону БТР, стремясь к спасительной броне и на ходу гаркая на малышню. «В дом! Живо! Андрей, уводи их!» Детдомовцев не пришлось упрашивать дважды. Они рысью припустили к дому, причем их подгонял один из караванщиков. «Это хорошо. Значит, детей приняли к себе и с их стороной в бою определились. Теперь следовало обозначить себя». Мазай на ходу развернулся и прижался к краю бронетранспортера. Почувствовал затылком колкий оценивающий взгляд караванщика, прильнул к прикладу, выцелил фигурку в индейском камуфляже и дал очередь, тут же отпрянув под прикрытие брони. Пули со звоном вжикнули по металлу там, где он только что стоял. Вокруг уже вовсю грохотал бой. Одного взгляда на площадь перед пирсом хватило, чтобы понять. В толпе рабочих и команды остались максимум тяжелораненые. Несколько везунчиков отползали за телами убитых под металлический трап. Индейцы в раз выкосили всех посторонних. За бронетранспортером кто-то истошным голосом ревел: «В укрытие! Все в укрытие! Валите синих!» Мазай сообразил, что синие — это индейцы. Именно у них был странный заграничный камуфляж с синеватыми прожилками. Значит, караванщики правильно определились с противником и уже организовывают оборону. Теперь надо было искать технику. Рейдер выглянул на долю секунды из-за борта боевой машины и тут же вынужден был дернуться обратно. Искры выбило прямо над головой. В канонаде отчетливо зазвучал стрекот ручного пулемета. Мазая пасли. Кто-то явно держал его в поле зрения на той стороне, чтобы он не ушел и не увел детей, а это было плохо. Ситуация осложнялась. Теперь в интересах рейдера оказалась безоговорочная победа караванщиков или той третьей стороны, которая, может, даже и не услышала его радиопризыв. Сверху посыпались гильзы. Одна упала за шиворот и больно обожгла кожу. Ту-ту-ту-ту. Над головой Мазая пулеметчик наконец занял свою позицию и сейчас садил из КПВТ по теплушке, у края которой появились бойцы банды. Примечание. КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Владимира Ватанковый. Калибр 14,5 мм. Конец примечания. Из-за джипа, где был привязан вырубленный караванщик, вдруг выглянул боец и нацелился на БТР длинной трубой, увенчанной острым расширяющимся концом. Мазаев скинул автомат и заорал громко: «Берег! Джип! РПГ!» и дал очередь по вставшей на колено фигуре. Не попал, не успел прицелиться. Пули прошли рядом, снеся у джипа зеркало заднего вида прямо над гранатометчиком. Тот лишь вжал голову в плечи, но по-прежнему поднимал трубу в горизонтальное положение. Не сплоховал пулеметчик, выручив всех рядом с коробочкой. То ли он сам заметил противника, то ли крик Мазая привлек его, но очередь КПВТ резко перепрыгнула за джип. Два попадания с силой толкнули в грудь индейца, не спас никакой бронежилет. Мужика смело, будто тараном. Он в последний момент нажал на спуск и полетел назад, раскинув руки и ноги. Граната с шипением ушла в небо, оставив дымный сизый след. «Разворачивай броню!» — донеслась откуда-то громогласная команда, перекрывая нестихающие очереди. Двигатели двух машин рыкнули, и пара бронетранспортеров начала перекрывать проезды между кирпичными наиболее крепкими домами, откуда активно отстреливались караванщики. За ними, под прикрытием корпусов стальных монстров, медленно двигались бойцы. Купцы готовились построить сплошную стену. Бой перетекал в позиционный. Хоть на площади осталось лежать много охранников, застигнутых врасплох шквальным огнем, караванщики не собирались задешево продавать свои жизни. Рядом по очереди стреляли два автоматчика купцов, методично накрывая угол крайнего после теплушки дома, откуда огрызались в ответ синие. Мазай скорее почувствовал, чем услышал, как БТР завелся. Рядом за охраной хлопнуло несколько гранат, и сознание автоматически само настроилось на эти звуки, заставив тело упасть за колесо. Пора было менять позицию и отходить к детям. Мазай дождался разворота коробочки и дал очередь из-под днища, между колесами. Треснул хлесткий выстрел. На глазах у Мазая шлем на голове одного из автоматчиков резко подпрыгнул и улетел в сторону. Голова бедняги неловко дернулась, и он завалился на спину, роняя ствол. Лоб покрылся красным. Снайпер. Рейдер тут же передумал прибегать к дому, пока не отъедет коробочка. Зря только раскрыл себя стрельбой из-за колес. Теперь суетиться было не резон. Мазай выставил автомат за край медленно разворачивающегося корпуса БТРа и пустил слепую очередь в сторону угла дома, поддержать огнем напарника убитого караванщика. «Снайпер во втором доме в конце улицы! Видел вспышку! Моня, работай!» — прокричал кто-то. По всей видимости, комичную кличку носил пулеметчик соседней боевой машины. Она представляла собой подобие приземистого вездехода-амфибии неизвестного производства. Сверху располагалась турель с кордом, за которым сидел закованный в тяжелую броню стрелок. По бокам и за спиной у него высилась защита из наваренных толстых стальных листов. Крупный калибр отработал куда-то вдоль улицы, и только тогда Мазай рванул вперед, что было сил, прямо к зияющему проему окна в ближайшем доме. Сейчас снайперу явно не до него. «На улице смысла оставаться нет», — решил Мазай. «Долгий бой на такой дистанции не сможет вести ни одна сторона. Сейчас все очухаются, и начнется перестрелка под прикрытием всего, что может взрываться. К этому времени половина пулеметчиков на броне, если не сообразят, что к чему, будут уже мертвы. По ним первым, собравшись, ударят обе стороны. А автоматизированных модулей тут нет ни у кого». Вон уже гранатами начали зашвыривать фланги. Все это пронеслось в голове у Мазая, когда он уже переваливался через подоконник внутрь здания. Он больно приложился локтем о старую ржавую батарею, и на него тут же нацелился дульный срез автомата. «Свои, свои!» — заорал он, опуская оружие и поднимая голову на двух караванщиков, которые были внутри комнаты. «Вижу! Давай помогай, если жить охота! Нас ковчега скоро накроют!» У Мазая внутри все похолодело. Если пароходик со всем его огневым потенциалом захватят, если нападающие прорвутся на верхнюю палубу к крупным калибрам, караванщики окажутся для стрелков как на ладони. Тогда банда индейцев просто перебьет всех за полминуты, а тех, кто забьется в дома, просто забросают гранатами. Из-за угла дома на противоположной стороне улицы показался синий, державший автомат чуть выше бедра. Он замер на секунду, и Мазай услышал отчетливый глухой хлопок, будто откупорили горлышко здоровенной бутылки. «Воги!» — закричал он и метнулся в угол комнаты. Примечание. ВОГ-25. Выстрел осколочный гранатометный. Боеприпас для подствольного гранатомета ГП-25 «Костер» и тому подобных. Конец примечания. Ему с охранниками повезло. Подствольная граната влетела аккурат в окно, но ушла по траектории в дверной проем. Бухнула. Коридор вспух клубами застарелой пыли, подброшенной в воздух. Один из бойцов тут же вскинул автомат и дал очередь по врагу. Тот почти успел забежать за дом, но одна из пуль попала ему в руку. И он неуклюже развернулся. Рот, разъявленный в крике, и зажмуренные глаза — вот и все, что разглядел Мазай. Он утопил спуск, и три пули срезали синего, добив окончательно. «Хорош!» — крикнул автоматчик и тут же отшатнулся назад. Из его шеи при этом брызнул ярко-вишневый фонтанчик. Боец завалился назад, схватился за горло и забулькал, в ужасе смотря на своего товарища. «Прикрой!» — только и успел крикнуть тот Мазаю, бросившись на подмогу напарнику. Рейдер помотал головой и проорал сквозь очередной разрыв за стеной. «Нужно что-то более дальнобойное. Это с ковчега шмаляют. В соседней комнате СВД! Давай двигай!» Мазай кивнул и бросился в коридор, огибая узкую перемычку между комнатами. Пыльная картина, втреснувшая в раме, вдруг сорвалась со стены, измочаленная крупнокалиберными пулями. Очередь 14,5 пробила две тонких стены. Кто-то из синих решил отработать по дому. Вместе с картиной на пол упали расщепленные полки и старая рухлядь из антресоли. Одна из щепок острым концом вонзилась рейдеру в щеку, но он, уже ничего не чувствуя на адреналине, вырвал ее и отбросил в сторону. Упав, Мазай подкатился на наколенниках по полу к продолговатому футляру. Рядом, в глубине комнаты, в тени, стоял стол. На нем нашелся валик из одежды, подпорка под цевьё. Видно, лёжка была подготовлена на случай нападения со стороны посадки, но сейчас там не было никого. Мазай, предварительно поменяв магазин, забросил автомат за спину и схватил винтовку. Рядом с ней лежал кустарного производства пояс под сумками. Неплохая вещь, если ведешь огонь, залегая между перебежками. Магазины прямо по бокам. Удобно доставать. Не надо вытягивать из-под себя. Мазай передернул затвор, сняв винтовку с предохранителя, мимоходом бросил взгляд на пометку белой краской на тусклой матовой поверхности крышки. 300. Если он правильно догадался, то ноль прицела на винтаре выставлен на 300 метров. Получается, если вести огонь по ковчегу, то можно начхать на порывы ветра. Расстояние для СВД плевое, прицел выверен. В последнем, впрочем, предстояло еще убедиться. Мазай забежал в соседнюю комнату и взгромоздился на кресло, усмотрев над ним дыру под крышей дома. Молясь о том, чтобы очередная очередь крупного калибра не отработала по хлипкому строению, рейдер прильнул к прицелу, установив цевьё на развал кирпичей. Такое для оружия очень плохо, но ему сейчас не до заботы о чужом стволе. Ковчег в прицеле подлетел ближе, и Мазай рассмотрел карабкающихся на верхнюю палубу двух индейцев. Остальных бандитов на первой палубе сдерживали пулеметы караванщиков. Там же лежали и убитые в первые секунды члены команды корабля. По ним били сразу и точечно. Видно, индейцы изначально собирались захватить судно в случае прямого контакта. Выходит, одна двойка, за которой наблюдал Мазай, все же успела прорваться и теперь за остальными щитами пробиралась к турелям наверху. С позиции рейдера их было видно хорошо. Металлические ступени закрывали движущиеся фигуры, но такое железо вряд ли сдержит калибр 7,62. По крайней мере, это был единственный способ приостановить продвижение синих. Рейдер затаил дыхание и вдавил спуск. Бахнул выстрел. Пуля вздыбила ступеньку и вместо того, чтобы пробить ее и войти в тело, ушла в бедро одного из бандитов. «Ого! Век живи, век жди подляны от неожиданностей!» И все же результат был хорош. Один из индейцев закричал так, что его было слышно даже Мазаю. Бандит сверзился с лестницы, прогрохотав вниз, и по пути инстинктивно пытался зажать раненую ногу, а другой свободной рукой направить свое падение. В итоге, похоже, повредил и ее, потому что с воем скрючился на полу под лестницей. Второй рванул с удвоенными силами вверх, и пуля Мазая ушла мимо. Рейдер чертыхнулся и перевел прицел ниже на раненого бандита, который старался заползти в каюту. Бах! Тело индейца выгнулось и замерло. Мазай поднял прицел и лихорадочно начал водить им по верхней палубе, открыв второй глаз и стараясь увидеть все пространство целиком. Он уже выдал свою позицию, и с каждой секундой время играло против него. Еще несколько ударов сердца, и Мазай не выдержал. Он скатился с кресла и, пригнувшись, выбежал из комнаты. Уже влетая в соседнее помещение к уже знакомым автоматчикам, он вжал голову в плечи от грохота разваливаемых кирпичей. Один из кордов бандитов напрочь развалил угол дома, где полминуты назад прятался Мазай. Вовремя он сорвался с точки, не подвели опыт и чуйка. Мазай закричал «На пол!» и тут же бросился вниз сам. Вовремя. Очередь от угла дома для профилактики двинулась вдоль стены на уровне приседа. Над головой свистнули тяжелые пули. Они прошили стену напротив и выбили из нее целые облака белой трухи. Коридор опять будто заволокло дымом. Мазай, лежа на полу, закрутил головой по сторонам. Раненый автоматчик лежал около стены, уставившись остекленевшими глазами в потолок. Та самая пуля снайпера порвала ему артерию. Этот явно был готов. Второй ошалело смотрел на рейдера, сжимая в руках автоматы и распластавшись на полу. «Двигаем отсюда», — скомандовал Мазай. «Ага. Соседний дом почему-то не обстреливают», — прокричал караванщик. Рейдер не стал ничего объяснять. В соседнем доме спрятались дети. Индейцы это прекрасно видели, и им, естественно, был отдан приказ брать Вадика живым. А учитывая, что не все его видели вживую, дом с мальцами будут брать так, чтобы ни один ребенок не пострадал. До тех пор, разумеется, пока не определят, кто представляет собой ценность, а кто нет. Мазай быстро прокатился по полу к павшему бойцу и начал быстро распихивать по подсумкам разгрузки полные магазины. 1, 2, 3, 4. Остальные пришлось бы доставать, расшнуровывая зажимы, а задерживаться в доме, который уже превратился в решето, не стоило. Жадность может погубить. Рейдер рванул по коридору вслед за уже топающим напарником убитого. Неожиданностью стало то, что прямо за двориком располагался еще один ряд покосившихся домиков и построек. До этого Мазай их не видел из-за заборов и куч строительного мусора. Именно в такой домик один из караванщиков гнал всю четверку детей, желая увести их с первой линии обороны. Рейдер припустил за ними, отчаянно вертя головой по сторонам в поисках транспорта. Ни одного авто без водителя не было видно, да и при попытке угона его могли сразу изрешетить в сито. В этот момент заработала спарка с ковчега, до мурашек нагоняя жути и вбивая в подкорку желание просто залечь в высокой траве и прикинуться мертвым. Но нельзя. Сейчас движение было буквально жизнью. Недостреленный синий все же добрался до пулеметов на суденушке. Огонь оттуда заставил купцов заметно поутихнуть. Со стороны индейцев, наоборот, начали стрелять с удвоенной частотой. Откуда-то из-за выезда с деревни раздался мерный гулкий перестук. Эхо разнесло эту трель. Во дворике справа от Мазая рвануло несколько небольших фонтанчиков земли. АГС. Примечание. АГС-17 «Пламя». 30-миллиметровый автоматический гранатомет станковый. Конец примечания. Бандиты Кривого и Коршуна втащили гранатометный комплекс на какой-то из чердаков, пользуясь тем, что основная жара перестрелки сосредоточилась на погрузочной площадке и пристани. Адская машинка долбила гранатами по внутреннему двору, разделяя обороняющихся на две части. Пока работало пламя, караванщики не могли помочь товарищам на первой линии обороны. Нога вдруг перестала слушаться, отозвавшись резкой тупой болью. Мазай не удержал равновесия на бегу. Конечность словно парализовала, передавая жуткий импульс по всему телу. Было такое ощущение, словно ногу облили клеем-фиксатором. Пропахав почти метр по влажной земле, рейдер с матом выдохнул. Надо что-то делать с этим даром. Мазай находился в бою, и ему не с руки было все время ожидать подлянки, когда тело на долю секунды превратится в кусок металла. И все из-за снарядов из АГС. Один из осколков влетел прямо в икру, но вместо того, чтобы вонзиться, отскочил от внезапно затвердевшей, как алмаз, кожи. Спасибо Улью за эту способность. Лежа в высокой траве, Мазай определил, откуда бьют гранатами. Облачка трухи и дыма окружали вход на чердаке дальнего дома с приставной лестницей. По бандитам пытались стрелять, но без помощи с брони ковырять эту позицию можно было долго. Огонь оказался слишком активный. Там гарантированно засел расчет под прикрытием пулемета, и они не дураки соваться прямо в проем. Их задача была простая — создать хаос и сопутствующие ему потери в тылу противника, а потом отступить, меняя позицию. Словно в подтверждение крушений надежд Мазая, бронетранспортер между ближайшими домами вспыхнул спичкой, и из него практически сразу с гулом рвущегося наружу огня повалил густой черный дым. Индейцы начали теснить караванщиков. Рейдер закусил до боли губу и завертел головой. Впереди в нескольких метрах стонал караванщик, зажимая рану на животе. Не жилец, если ему не вколют лошадиную дозу спека и не окажут первую помощь. Да и то выздоровление будет чудом, причем чудом дорогостоящим. Но Мазая интересовало не это. Рядом с бедолагой лежали заряженные РПГ и сумка с гранатами. А вот это уже дело. Единственная проблема в том, что гранатомет покоится на краю утоптанной площадки заднего двора. Придется рисковать и надеяться на съеденный раджемчуг и способности Хиктора. Мазай перевел дух, унял тупую пульсацию в ноге и сжал зубы. «Терпеть! Отдыхать будем на том свете! А если ничего не делать и стонать от боли, очутиться там можно будет уже сегодня!» Крейдер собрал все силы и рванул прямо из лежачего положения вперед, отталкивая себя от земли свободной рукой. Он подбежал к гранатомету, схватил его и с трудом подцепил сумку с зарядами. Раненый застонал, увидев его, но Мазай лишь гаркнул на ходу. «Извини!» и побежал, нагруженный как вол. Со стороны любой покрутил бы пальцем у виска, обвешался стволами, как новогодняя елка игрушками. Но бросать винтовку было нельзя, она требовалась для задуманного. Над головой засвистели пули, и рейдер, моля все высшие силы о везении, припустил к спасительному углу дома. Не сильно бухнула земля за спиной, ерунда. Лишь бы не начали бить прыгающими гранатами, тогда его окатят осколками, как дождем. Тратить дар на такое не хотелось. Рейдер бежал сквозь канонаду выстрелов вокруг. Вот и спасительный край дома, но и тут оставаться он не собирался. Если гранатометчик не дурак, то положит заряды из АГС прямо рядом с углом дома, и тогда пиши пропало. Это же не пули. Осколки во все стороны полетят, в том числе парочка унесется за дом. На полном ходу Мазай обогнул хату, чуть не столкнувшись с несколькими караванщиками. Они явно пребывали в растерянности. Оно и понятно, обложили со всех сторон. «Помогите! Огонь по дому! По АГСу!» — проорал на ходу Мазай, надеясь, что у мужиков хватит мозгов и смелости исполнить его просьбу. Он буквально подлетел к соседнему домику, скинул автомат и сумку на траву, винтовка к стене, заряжена, предохранитель снят. Опыт обращения с подобным оружием у него был, да и точность с мастерством сейчас были не важны. Требовалось совсем другое. Рейдер выдохнул. На долю секунды затаил дыхание и шагнул за угол, опускаясь на колено. Мушку на проем чердака. Одновременно рядом заработали три автомата караванщиков из окон дома справа. Молодцы, сообразили все-таки. Ну, держитесь, черти-бандиты. Спуск. Ракета с шипением ушла в сторону вражеской крыши, оставляя за собой дымный след. На секунду обзор заволокло клубами, но ветер тут же отнес их в сторону. Граната бахнула в стену, а не влетела внутрь вражеского чердака, но Мазаю нужен был лишь эффект. Попасть в такой горячке он и не надеялся. Взрыв вызвал замешательство. АГС смолк. Рейдер отбросил за дом РПГ и схватил винтовку, тут же наводя прицел на чердак. Напряг все мышцы вопреки правилам стрельбы. Он еще не знал, от чего работает дар, но не прогадал. С первым хлопком СВД пуля нашла мельтешащую фигуру в полумраке прогнившего чердака. Вторая ушла в никуда, но Мазай не собирался останавливаться. Третий выстрел подернувшейся тени внутри строения. Еще один. И тут ожидаемо прилетело. Да так хорошо, что рейдер не удержался и упал на пятую точку. Вторая пуля вмазалась в ботинок, застыв там маленьким свинцовым комочком, тускло поблескивающим на краю окованного носка. Дар сработал, остановив пули при контакте с телом. Боль прострелила все естество, но Мазай уже изо всех сил подгребал руками, перемещаясь под прикрытие стены. Хотелось рычать. Сдержался. Вытаращив глаза, на рефлексе вытянул пулю из ботинка. Руки сами собой отбросили ее в сторону. Зашарили по груди. Из-под бронежилета ничего не лилось. Ага, вот и дырка. Пальцы нащупали прореху и очередной стальной болванчик, 7,62, как и первая в ноге. Значит, пулеметчик успел его достать. А Мазай в запале адреналина даже и не услышал его смертоносную и длинную очередь. Что имелось в сухом остатке? Первое. Бронежилет носить можно и даже нужно. Дар все равно работает. Способность Мазая активируется не от тесного контакта, а как реакция на какое-то количество кинетической энергии. Второе, может, ему и показалось, но усилие тела как минимум смягчило попадание в ногу. Ботинок не бронежилет, против такого калибра не играет. Оцепенения всего тела, когда врубился дар, не было. А значит, либо дар сам развивается, либо мышечный тонус способствует локализации затвердевания органов. По принципу перенапряжения, что ли? Но с этим стоило разбираться потом. Плохо, что всегда в таком состоянии ходить не получится. Запасы сил не вечные. Итог. Еще поживем, и АГС заткнулся. Размышление прервала очередь, выбившая щепки из группы досок справа. Маза еле успел кинуться на землю, прихватив с собой гранатомет. Он привалился к краю бетонного кольца колодца. С ковчега палят. Надо двигаться. Толщина бетона от спарки не спасет. Рейдер кинулся в перекат за угол дома за секунду до того, как очередь судна развалила напрочь половину колодца. Крошево и застарелая известь долетели даже до Мазая. Пара пуль зацепила СВД в траве. Приклад винтовки был разнесен напрочь, затворный механизм превратился в бесформенный нарост. Автомат лежал рядом с ней, не пострадал, но до него было не добраться. Из дома за секунду в сторону суденушка огрызнулись автоматчики, а вот это они зря. Жаль ребят. Спарка мгновенно перекинула огонь на строение, выбивая целые кирпичи и прошивая стены, как иголка, тонкую ткань. Сейчас или никогда. Руки уже дослали вторую гранату в РПГ. Мазай наклонился влево, высунувшись из-за угла расстреливаемого дома. Стиснув зубы, он подождал секунду, тщательно прицеливаясь. Больше шанса не будет. В доме послышались истошные крики. Оттуда уже никто не стрелял. Видимо, караванщиков накрыло, но кто-то оказался сильно ранен, а не убит сразу на повал. Очередь с ковчега пошла влево. Синий заметил рейдера, несмотря на высокую траву, и разглядел, что у него в руках. Эти доли секунды стоили Мазаю массу нервных клеток, а может и седины. Он целился, понимая, что может не успеть, и все. Пишите письма до востребования на тот свет. Ракета сорвалась и предательски метнулась к верхней палубе в сторону бушующей огненными всполохами установки. Рейдер уже лежал в траве, роя носом дерн и отползая назад, что было сил. А вот индеец замешкался, и это стоило ему жизни. Грозный пулемет на судне замолчал. Граната остановила бег бандита от установки прямо на полпути к спасительной рубке. Еще живое истерзанное тело на последних инстинктах попыталось схватиться за поручни, но не удержалось. Синий перевалился через ограждение и полетел вниз. Всплеска Мазай не услышал. Гранатомет в сторону, автомат из травы в руки и быстро в соседний дом. Там были дети. Но самое главное, за домом он увидел два джипа. То, что надо. Бой шел уже на тотальное уничтожение. Мазай вбежал в строение и схватил за край куртки одного из караванщиков. «Где мои дети?» «В подвале», — коротко бросил ему мужик и махнул куда-то в сторону коридора. Мазай уже хотел было дернуться к люку, когда чуть ли не над ухом заорали. «Прорыв, прорыв! Там спидранер! Крайний дом вырезали! Все сюда!» Рейдера отпихнули на полном ходу. Несколько людей с гранатометами вбежали в комнату и тут же нацелились в сторону улицы. Между домами метнулась смазанная тень. Хлопнули выстрелы РПГ, ни один не достиг цели. Фигура показалась уже в окне соседнего дома и на секунду замерла. Мазай отчетливо увидел поблескивающие в руках ножи. Совершив неимоверный кульбит, человек вдруг сорвался с места, словно гоночный болид, и исчез. Кривой. Теперь Мазай понял, что, а точнее, кто такой спидраннер. Судя по всему, один из двух главарей индейцев обладал даром ускорения, причем изрядно развитым. Рейдер вспомнил, как удивился наличию большого количества холодного оружия на одежде Кривого при первой встрече. Теперь все встало на свои места. Кривой был идеальной машиной для убийства. этаким скоростным ниндзя по-стиковски. Ускорение, мастерство и арсенал холодного оружия делали его превосходным диверсантом и штурмовиком разом. Судя по крикам караванщиков, он как-то прокрался в отчаянно державшийся дом обороны из первой линии и в состоянии ускорения утыкал бедняк своими метательными ножами. Во втором доме раздались истошные крики убиваемых людей. Купцы вокруг Мазая в ярости заорали. Стрелять по дому со своими же они не хотели, и поэтому поделать ничего не могли. А Кривой все вершил свое черное дело. Если он сейчас сможет проредить и без того небольшие ряды защитников, синие быстро возьмут вторую линию домов, а Мазай с детьми останется единственным соперником. Если, конечно, он проживет до этого момента. «Гранаты!» — развернул он к себе одного из охранников. «Да пошел ты!» — попытался высвободиться из железной хватки мужик. «Ты вообще кто? Я тебя не знаю! Че в нашем камуфляже?» «Гранаты, говорю! Я в соседний дом! Остановлю раннера!» — буквально прорычал Мазай, начиная отдирать пальцы бойца, ухватившегося за разгрузку. «Ты кто?» — психанул и сорвался караванщик, уже на нервах плохо контролируя себя. Оно и понятно. Какой-то незнакомый мужик с залитым кровью лицом из рассеченной щеки требовал отдать ему оружие. «Отдай, он свой! Это он АГС накрыл!» Вдруг раздалось позади. Мазай повернул голову. Все-таки один из автоматчиков остался в живых и сейчас, не мигая, смотрел на него. Лицо бледное, рука зажимает плечо, весь в крови. Мужик привалился к стене и второй рукой пытался вслепую нашарить что-то в аптечке. Наклониться он не мог из-за боли. «Отдай ему! Если чудо не случится, мы тут все ляжем!» Мазай повернулся к нервному бойцу, всматриваясь ему в глаза. «Если тот сам не отдаст ему часть боезапаса, то придется...» «Держи!» — начал торопливо отцеплять гранаты секьюрити. Мазай оставил одну гранату в руках, проверил патрон в патроннике и выбежал в коридор. С разгона он пронесся мимо обалдевшего от такой наглости бойца, контролировавшего дверной проем наружу. Улица бросила в лицо Мазаю запах гари и смерти. Шальная пуля свистнула рядом, придав ускорение. А чека гранаты уже падала в траву. Бросок внутрь следующего дома. Бухнуло. Мазай подхватил автомат и рванулся внутрь. Шум справа. Шаг вперед к косяку. Наклон. Очередь за проем. По касательной выстрел попал в плечо индейцу и того развернуло. Мазай шагнул в комнату и добавил две пули в бок, незащищенные бронежилетом. За шкафом справа раздался крик. Рейдер стиснул зубы и напряг все тело, разворачиваясь на звук. Три попадания. Все три пули — новые гематомы на теле. Дыхание сбилось, и легкие сжались от боли, как будто доской врезали с размаху по ребрам. Стрелявшего подвела техничность, как это ни было парадоксально. Три пули достаточно, чтобы свалить противника, но только если он не обладает таким даром, как у Мазая. Ствол уставился в лицо ошарашенному бандиту. Очередь. Пули пробили голову. Ноги противника подкосились, и он медленно осел на пол, а затем и упал на грязный пол. Мазай расслабился, шумно выдохнул боль ртом, согнувшись в три погибели, и снова выпрямился. Вдохнул с трудом, напрягся. Шаг в коридор. Бросок, гранаты в соседнюю комнату, взрыв, крики. Истошная очередь в дверной проем. Быстро внутрь. Двое лежат на полу, один корчится от боли. Третий в спешке пытается выбежать из комнаты и развернуться к Мазаю. С размаху удар прикладом в челюсть. Хруст полоснул по сознанию, противник больше не боец, и все же выстрел в упавшего с перекошенным лицом синего, чтобы не путался под ногами. Еще контрольные в его напарников. Шаг в коридор, резкая боль и почти падение на пол. Все тело застыло. Дурак, забыл напрячь мышцы. Выстрел из винтовки с 5 метров заставил рейдера отпрянуть назад и завалиться на стену. Он вскинул автомат. Одновременно с этим противник скорректировал ствол винтовки, переведя его на грудь Мазая. Почему-то это рейдер видел отчетливо, как в замедленном кино. Он успел первым, чуть-чуть опередив стрелявшего. Пули откинули бандита назад. Винтовка задралась вверх и снова пальнула. Палец убитого схватил спазм, и он нажал на спуск. Попало выше мозая. От треснувшего выстрела за шиворот рейдеру посыпалась кирпичная крошка. На 10 сантиметров выше головы. Еще чуть-чуть и... В мозгу вдруг возникло страшное осознание. Если бы попало в голову и дар не позволил бы убить своего хозяина, то рейдер все равно отключился бы. И тогда конец всей его эпопеи. На ходу он поднял шлем уничтоженного снайпера. Не выдержит большую часть попаданий, но хотя бы снизит энергию пули. Завязку мозай затянуть не успел, в коридорном проеме показался кривой. Это было похоже на плохой фильм в медленной перемотке. Вот кривого не было, и вот он резко возник из ниоткуда. Скорость запредельная. И с этой же скоростью в лоб мозаю полетел метательный нож. Спасло как раз то, что рейдер наклонил голову со шлемом для застегивания. Лезвие сильно оцарапало поверхность шлема, и нож отлетел в сторону. Следом за долю секунды прилетел второй, в бедро. Напряженные мышцы скомпенсировали энергию. Признаться, мозай боялся, что дар не сработает на ножи, но организм, оценив силу смертоносного снаряда, пущенного и состояние ускорения, все сделал как надо. Насколько его еще хватит? Рейдер вскинул автомат, но тут же тупая боль заставила руку занеметь. Это кривой метнул в мозай топорик, прилетевший по костяшкам. Сразу после расслабления пальцы рефлекторно разжались, и автомат упал на пол. Пока рейдер возился со шлемом, оружие приходилось держать одной рукой. Мозай взревел и схватил упавший нож. Размахнувшись, он выбросил вперед руку. Простой бросок. Другому он не был обучен. Кривой с легкостью повернулся и принял лезвие на бронежилет скользящим ударом, а затем сам тут же бросил в ответ еще один нож снизу, выхватив его из бедренного держателя. Рейдер дернулся, лезвие попало в грудь, в кевларовую плиту. Одновременно мозай схватил с пола другой нож и сгреб топорик, разгоняясь в сторону кривого. Метнул нож в главаря индейцев. Тот с легкостью уклонился, просто врубив дар. Вот стоял на месте, и вот он уже около стены. Как будто и не было его на метр правее долю секунды назад. «Гад! Играется!» — понял мозай. Это, видимо, расплата за красочный посыл, который Чика передал братьям. Ну, ничего, на это и был расчет. Рейдер рванул вперед, стремительно сокращая дистанцию и замахиваясь топориком. Кривой ухмыльнулся и тут же очутился рядом, нанося удар в челюсть. А в этот раз никакого хруста не было. На лице Кривого мелькнуло удивление, и он на ускорении ушел от удара топориком, причем вывернулся прямо под рукой и оказался справа от мозая, припечатывая его острием непонятно откуда взявшегося армейского ножа. В шею. Прямо в артерию. Дар сработал на отлично. «Пошел ты!» — скривился от боли мозай. Кривой осклабился и отскочил, зашипев ругательство. «Ах ты, урод! Человек из стали, блин! Отдай детей! Я же все равно выебью из тебя остатки заряда!» «Валяй!» — согласился мозай и кинулся на противника, в очередной раз замахиваясь топориком. Кривой снова ушел в ускорение, но за мгновение до этого мозай просто остановился и раскинул руки, чтобы закрыть собой весь коридор, как паук на паутине. Очередной удар ножа пришелся в поясницу под бронежилет и отдал адской ноющей болью во всей брюшной полости. Похоже, дар выдыхался. Но именно это и нужно было мозаю. Рейдер резко сомкнул руки, облапив кривого. Тот в последний момент дернулся, но мозай держался за него крепко, словно утопающий за соломинку. Ловушка захлопнулась. «Потанцуем?» «Падла!» Кривой размахнулся и ударил ножом в бок под лопатку. Мозай, будучи уже не в состоянии дышать, зажмурился. Силы покидали его, но атака была подготовлена. Муха попала в паутину. Щелк, щелк, щелк. Кривой замер на мгновение, обалдело уставившись на рейдера. «А-а-а!» Он удивленно хлопал глазами. «Как-то так!» — просипел ему в лицо мозай и резко оттолкнул от себя, добавляя ботинком в грудь врагу. Тот стукнулся затылком о стену со сгвозданными обоями и медленно начал сползать по ней. Рука кривого рефлекторно нащупала бок, полезла под бронежилет. Бандит осел на полу, вытянув ноги, и выпростал из-под разгрузки руку, ошалело уставившись на кровавую пятерню. Алый ручеек начал обильно стекать по карману индейца на пол. Глаза кривого уставились на пистолет в руке Мазая. Проследили вслед за поднимающимся жерлом ствола. Закрылись. В следующую секунду прозвучал тихий выстрел, окончательно упокоив одного из братьев бандитов.